«Да чего же я невезучий человек!» — вздохнул он. «Я надеялся, что вы прочтете мою повесть, на которую я возлагаю большие надежды в своей одинокой жизни. Но теперь, после истории с кроватью и тем более клопов, вы, вероятно, не захотите читать мою повесть». Тут я понял, что все наоборот. Теперь, если я под тем или иным предлогом попытаюсь уклониться от чтения, он будет уверен, что все дело в кровати. «Почему же?» — сказал я с фальшивым энтузиазмом. «Я прочту ее в Москве». «Может быть, и прочтете», — ответил он задумчиво, «но настроенность против меня из-за этой кровати испортит ваше впечатление от повести». «Ничего не испортит», — ответил я. «Талант всегда убедительнее автора». «А автор неубедителен из-за этой кровати?» — настороженно спросил он. «Нет», — сказал я, — «талант убедительнее любого автора». «Да чего же я невезучий человек?» — повторил он. «Я так рассчитывал на свою повесть, своей одинокой жизни». «А почему у вас такая одинокая жизнь?» — спросил я, скорее всего, для того, чтобы отдалить его от мысли о кровати. Он помолчал несколько секунд и сказал: «От меня ушли жена и любовница». Это прозвучало так: «Меня полностью разоружили». По его интонации как-то получалось, что они ушли из одной точки. «Кто ушел раньше, жена или любовница?» — поинтересовался я. «Сперва ушла жена», — ответил он, вздохнув. «А за ней почти немедленно последовала любовница». «Эти события как-то связаны?» — спросил я. «Конечно», — воскликнул он с жаром. «Моя жена и моя любовница были подругами со школьных времен. Я сначала был увлечен той, которая потом стала моей любовницей. Она была девушкой с тихим, кротким характером. А потом она меня познакомила со своей подругой, красавицей. У нее был потрясающий секс-терьер. Я влюбился в нее и женился на ней. Она оказалась человеком с невероятно сильным и вздорным характером. И тогда я по закону контраста сошелся с ее подругой, на которой раньше хотел жениться. К тому времени я смертельно устал от жены и хотел, оставив ее, жениться на своей любовнице». «А жену сделать любовницей?» — спросил я, потому что все это мне показалось смешным. «Что за чушь?» — возмутился он. «У вас мания логизации. Просто я хотел развестись с женой. Я устал от ее вздорного и властного характера. Но я знал, что у меня не хватит духу сказать, что я ее бросаю. Дело в том, что я пьющий человек. Нет, я не алкоголик, но свои 250 граммов я каждый день пил. И я решил про себя: потихоньку буду пить все меньше и меньше, а потом совсем брошу. И уже на основании этого достижения, поверив в себя, скажу жене, что я с ней расстаюсь. Иначе она меня подавляла. Это невероятная история. Слушайте, у меня в кейсе пол-литра коньяка. Давайте встанем и разопьем его. Я вам все расскажу, и вы забудете про эту кровать». «Нет-нет», — ответил я, — «ради бога, не надо. Завтра выпьем. Но судя по тому, что вы все еще пьете, первый этап у вас сорвался». «До завтра еще надо дожить», — буркнул он мрачно. «Да, первый этап у меня сорвался по вине жены. Это потрясающая история. Я в общих чертах вам ее расскажу, раз вы не хотите выслушать ее со всеми подробностями за бутылкой коньяка. Неужели вы не хотите со мной выпить из-за этой несчастной кровати? Будьте она проклята!» «Да что вы!» — воскликнул я. «Я о ней давно забыл». «Так я и поверил», — заметил он скептически. «Ну что делать? Слушайте дальше. И вот я стал все меньше и меньше пить. Я уже больше не покупал водки, а допивал оставшуюся в доме. Я чувствовал, что побеждаю свою страсть к алкоголю, и во мне росла радостная уверенность в своих силах. С каждым днем я пил все меньше, примерно на 10 граммов. Правда, изредка для передышки я возвращался к своей норме, а потом продолжал уменьшать дозу. Я уже выпил все свои запасы водки, у меня она всегда была в запасе. Потом стал допивать из случайных бутылок, которые оставались после гостей. Жене я, конечно, ничего не говорил. Я хотел поставить ее перед неожиданным фактом и сразить ее этим. Она была уверена, что я никогда не смогу бросить пить. И вдруг однажды замечаю, что в одной из бутылок, которую я опорожнил накануне, почему-то осталось 100 граммов водки. Что за черт? Я точно помнил, что именно эту бутылку опорожнил накануне. Я снова ее опорожнил, но вдруг заподозрил жену, что она тайком подливает водку. Да и в старых графинах и бутылках я теперь вспомнил, как-то подозрительно много оставалось водки. Через несколько дней я уже твердо знал, что она тайком подливает мне водку в бутылки. Видно, она окончательно потеряла осторожность и через 2 дня снова налила водку в ту же бутылку, на которой я ее заподозрил. Оказывается, жена догадалась, что если я брошу пить, то я и ее брошу. Как она догадалась, уму непостижимо. Правда, я ей однажды во время ссоры сказал: «Вот брошу пить, тогда и поговорим». Это я сказал незадолго до того, как начал бороться с водкой. Но решение я уже тогда принял. И, видно, она почувствовала это в моем голосе. Она была женщина с потусторонней силой. Значит, я уверился, что она подливает мне водку. Но я еще не созрел для того, чтобы совсем бросить пить и разойтись с ней. Что делать? И тогда я решил ее перехитрить. Буду делать вид, что пью по-прежнему, а сам буду выливать часть водки и упорно уменьшать дозу. Нелегко пьющему человеку выливать водку. Однако я своей рукой ее выливаю. Уже достижение. Но чтобы она ничего не заподозрила, каждый день, когда она приходила с работы, делаю вид, что я слегка под кайфом. Жена поглядывает на меня с тонкой усмешкой, мол, совсем обалдел, даже не соображает, откуда берется водка. И вот мы живем рядом, как два хищника, пытаясь перехитрить друг друга. И вдруг, когда по моим расчетам мне оставалось пить всего неделю, она бросает меня и уходит к этому дельцу. К какому дельцу? Ну, к своему любовнику. Так значит, и у нее был любовник? Конечно, воскликнул он. Именно из-за этого негодяя я и хотел развестись. Именно из-за этого негодяя я и сошелся с ее бывшей школьной подругой. Но вы послушайте, что она сказала, уходя от меня. Она сказала: «Я окончательно убедилась, что ты неисправимый пьяница, и поэтому ухожу от тебя». Уму непостижимо. А мне оставалось всего неделю, чтобы окончательно бросить пить. Я уже пил по 50 граммов в день. 50 граммов. «Вот вам и равенство шансов», — сказал я. «Вы имели любовницу, и она имела любовника. Что ж тут обижаться?» «Какое там равенство шансов?» — воскликнул он. «Мало того, что она ушла сама. Вскоре после этого и любовница покинула меня, а я ведь собирался на ней жениться. А почему она ушла?» «Думаю, что из гордости, хотя она была кроткая женщина. Но она не забывала, что ее подруга отбила меня у нее. И она, зная, что я собираюсь на ней жениться, думала, что она этим ей отомстит. Но какая месть, когда жена сама ушла от меня?» «Все к лучшему», — сказал я, уже жалея его и пытаясь успокоить. «И хорошо, что вы не женились на своей любовнице. Она явно ненадежный человек». «Да, да, да», — радостно согласился он. «В самом деле все к лучшему. Я еще молодой, и у меня будет настоящая жена». «Конечно», — сказал я, — «но я одного не пойму. Почему ваша жена раньше не ушла к любовнику, а ушла только тогда, когда догадалась, что вы ее собираетесь бросить?» «Это кажется логичным», — ответил он, — «но вы не знали мою жену. Ей, красавице, было так удобнее быть замужем за известным журналистом и иметь любовника-дельца с большими деньгами. Но когда она догадалась, что, несмотря на все ее ухищрения с водкой, я ее могу бросить, она ушла к нему. Ей никак не хотелось признать себя побежденной. И вот теперь я в полном одиночестве». Он помолчал, а потом вдруг добавил: «Мне так неудобно перед вами, что я занял деревянную кровать. Она очень широкая, но давит пружины, неуютно. Так что не огорчайтесь». «Нет, нет», — поспешил я его успокоить, — «да и как вы можете говорить о таких пустяках после того, что вы мне рассказали? Страдали, когда жена от вас ушла». «Что вы», — ответил он, — «совсем наоборот. Я страдал 5 лет, пока она была рядом, хотя по-своему любил ее. Невероятный секс-терьер. Но что может быть страшнее власти истерички? Более того, после ухода она еще 2 месяца мне звонила, чтобы увериться, достаточно ли она меня раздавила. И я всегда говорил с ней меланхолическим голосом, делая вид, что я еле жив от горя. Кстати, она мне сообщила, что ее подруга, бывшая моя любовница, часто бывает у нее в гостях. Если бы моя бывшая жена знала, как я радуюсь тому, что избавился от нее, она бы бросила своего дельца и вернулась ко мне. Характер. Хоть тут я ее полностью переиграл. Но, видно, слишком». Страница 286-я. Конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.